Глава 14. Ошибка господина Гейделя. Рассмотрев Амосова у окна, господин Гейдель с удовлетворением заметил, что его старинный друг мало изменился. 30 лет, в течение которых Гейдель не видел Шпейра, затуманили в его памяти образ последнего. «О, дорогой Шпейр!» — восторгался Гейдель. «Как много прошло лет, и как сравнительно мало вы изменились, друг мой! Этот взгляд, этот рот, это выражение лица! Боже, как мучится жизнь! Ведь, кажется, это было только вчера!» «Что вы, господин Гейдель!» — возражал Амосов. «Вы просто хотите меня порадовать. Я очень состарился за эти годы, сидя здесь, в этой глуши. У провинции есть свои преимущества!» — перебил его Гейдель. — Они способствуют сохранению здоровья и укреплению нервов. Вы говорите «годы, провинция». Что же сказать мне, летучему голландцу, который за эти десятилетия носился как щепка по всем морям и океанам и потерял молодость и здоровье? И вот результат. Эта тучность, эта одышка, приступы грудной жабы. Нет, вы посмотрите на это брюхо. «Каково мне таскать его по свету, милейший Шпейр?» «Да, у вас есть излишняя полнота», — неопределенно произнес Амосов, не знавший, каков был господин Гейдель в молодости. «Излишнее не то слово, мой друг», — жарно сказал Гейдель. «Живот этот не только мое личное несчастье, но, смею сказать, беда всей германской разведки. Он мешает мне как следует развернуться». «Ох, если бы не эта пуза! Однако перейдем к делу. Какие у вас виды на будущее?» «Господин Гейдель», — ответил Амосов, — «я привык считать своими видами то, что мне прикажут». «Правильно. Но все же интересно знать вашу точку зрения». Амосов повторил Гейделю то, что раньше уже сказал генералу. Он просил, если это возможно, не оставлять его в Зареченске, а перебросить в другой город или оставить при штабе фронта. Гейдель очень внимательно выслушал Амосова. Он сразу стал серьезен, малоразговорчив, почти мрачен. Этот болтливый смешной толстяк мгновенно на глазах изменил свой облик. «Я думал, — наконец сказал он, — что пока вам лучше всего остаться при мне. Я возглавляю вашу работу в пределах этого фронта. В Зареченске я пробуду день, а завтра мы с вами вместе поедем в Минск, главную квартиру. У меня есть кое-какие виды насчет вашего будущего, Шпейр. Кроме того, будем справедливы. Если вы захотите после 30-летнего перерыва побывать на родине, Берлин очень изменился за эти годы». «Я буду глубоко признателен, господин Гейдель», — сказал Амосов, лихорадочно обдумывая возможности, которое таило в себе это неожиданное предложение. «Тем более, что уже лет 15, как не имею сведений о своих близких. Правда, мои родители давно умерли, а дядя, он был начальником Брауншвейгской офицерской школы». «Генерал фон Таубе скончался в 1921 году», произнес торжественно и печально Гейдель. «Это был весьма почтенный и всеми уважаемый человек. Я имел честь знать его лично». «Я очень любил дядюшку и весьма ему обязан», — в тон Гейделю заметил Амосов. «Да, многое изменилось за эти годы. Как сказал русский поэт, иных уже нет, а те далече. Господин Гейдель, я позволю себе обратиться к вам с просьбой отдохнуть у меня в доме. Правда, я живу очень скромно, но мне было бы приятно принять вас у себя». Гейдель снисходительно потрепал Амосова по плечу и принял предложение. Захватив с собой племянника, они на машине Гейделя поехали к Амосову на квартиру. Вечер был посвящен воспоминаниям. Гатчина, Петербург, 1913 и 14 годы. Амосов, знакомый со слов Шарапова с этим периодом жизни последнего, время от времени вставлял довольно уместные замечания. В результате этого разговора выяснилось, что Гейдель в этот период работал агентом германской разведки в Петербурге и часто встречался со Шпеером где-то на Кирочной улице, у старой акушерки, содержавшей явочную квартиру. Об акушерке Амосов ничего не знал, но своей неосведомленности не обнаружил. Наконец Амосов предложил своему гостю отдохнуть. Гейдель согласился переночевать в комнате Амосова и занял его постель. Племянник устроился в бывшей комнате Тамуси, а Амосов решил спать на диване. Когда Гейдель и племянник заснули, Амосов по своему обыкновению вышел на улицу покурить перед сном. Стояла холодная осенняя ночь. В городе было темно. Откуда-то издали доносилась пьяная немецкая песня. Это развлекались солдаты, на ночь уволенные из частей. Время от времени с треском проносился на мотоциклах ночной патруль, объезжавший городские улицы. Где-то стреляли. Потом опять становилось тихо. Амосов обдумывал предложение Гейделя съездить в Берлин. Какую пользу можно было бы извлечь из такой поездки? Не таится ли в этом предложении скрытая насмешка или провокация? Не лучше ли остаться при штабе фронта, выяснить организацию работы в ведомстве господина Гейделя, их связи, планы, расчеты? А если все-таки поехать в Берлин? Немец Шпеер приехал в Россию в 1913 году и прожил в ней около 30 лет. Что если мне в порядке ответного визита поехать в Берлин и провести там пару месяцев? Право же, в этом есть смысл. Так размышлял Амосов в эту ночь, сидя на завалинке перед домом Шарапова Шпеера. Занятый своими мыслями, Амосов не заметил темной тени, которая появилась за углом и стала осторожно пробираться к дому, у которого он сидел. Стараясь держаться вплотную к забору, неизвестный добрался наконец до дома и, в свою очередь, не заметив сидевшего в тени Амосова, тихо постучал в окно. «Кто это?» — вскочил на стук Амосов. «Чего вы стучите?» «А вы кто?» — спросил неизвестный. «Кто вам нужен? Во всяком случае, не вы!» Амосов черкнул спичкой и увидел молодого рыжеволосого парня, который довольно спокойно глядел на него. Это был Васька Кузьменко. Амосову он был незнаком. «Перестаньте стучать», — спокойно сказал Амосов. «Там отдыхают немецкие офицеры?» — спросил Кузьменко, который не знал всех событий последнего времени. «Иван Сергеевич уехал», — сказал Амосов. «И в городе его нет, а стучать нельзя». Рыжий задумался. Потом он подошел к Амосову и спросил. «А вы не знаете, где Иван Сергеевич? Что с ним и вообще?» «А вы откуда?» «Я Кузьменко, артист драм-кружка. Но меня здесь давно не было, и вот я вернулся в город, а в нем никого нет, и пришли немцы. И вообще чепуха творится какая-то. Иван Сергеевич мог меня приютить, а вы откуда его знаете?» «Вот что, уважаемый!» — с сердцем произнес Амосов, не зная, как ему отделаться от этого ночного пришельца. «Убирайтесь-ка вы отсюда по-добру, по-здорову. Сказано вам русским языком, Шарапова в городе нет. Он уехал, эвакуировался, ясно?» «Позвольте, но где же я буду спать?» С искренним удивлением спросил Рыжий. «Я всегда ночевал в таких случаях у Ивана Сергеевича. Нельзя ли закурить?» Амосов молча протянул Рыжему папиросу. Тот закурил ее с жадностью. Оба молчали. Амосов понял, что Рыжий не врет и действительно не в курсе событий, происшедших с Шараповым. «Почему в этом доме немцы?» Не унимался Кузьменко. «Мало им домов в центре. Я вижу, вы русский человек. Объясните, пожалуйста, как все это случилось? Ведь я совершенно не в курсе дела». Избивчиво, торопясь, словно из боязни, что его не выслушают, Кузьменко рассказал Амосову, как он после свадьбы Кричинского был предан суду за хулиганство, учиненное в универмаге. как суд приговорил его к 2 годам лишения свободы, и как он теперь вернулся домой. Кузьменко, сам не зная почему, разоткровенничался и добавил, что перешел линию фронта, желая работать в тылу врага.